Боннер с ухмылкой выступил вперед. «Я б сумел, если б сидел рядом с Глорией». Она растянула оранжевые губы в улыбке и вернулась к факсу. Джина подошел к столу, прислушиваясь к сотовой трубке, посмотрел на списки и сморщился. «Господи, сколько их тут! На всю жизнь хватит!» «С кем ты разговариваешь?» — спросил Магоца. «С Бекером. Он следит за Макбрайт, сменив Гарфилда. Она сейчас сидит в офисе Манки Ренч вместе с остальными. Машины наблюдения стоят у входа, как на какой-нибудь чертовой полицейской конференции. Да, Бекер, слушаю». Он минуту послушал, вращая глазами. «Хорошо, хорошо, оставайся на месте. Еще одну машину оставь. Остальные пусть идут к дому. Господи, боже мой! Наплевать, только его прикройте!» Он захлопнул трубку. «Придурок какой-то. Кстати, кто такой Бекер, черт побери?» «Я его не знаю». «Такое впечатление, что 12-летний парнишка. Наблюдают за компьютерщиками. Все на месте, кроме Кросса. Тот ушел после полудня, поэтому я одну машину послал за ним, а Бекера оставил у Пакгауза». «Хорошо. Нам понадобится посторонняя помощь со списками. Можешь пригласить снизу дам, которые в данный момент не заняты приготовлением кофе, чтобы к нам поднялись, почитали?» Джина мигом просиял. «Спорю, они принесут с собой кофе». «Надеюсь». Боннер скривился, глядя в чашку, налитую из общего засаленного кофейника. «Надеюсь, это не они заваривали?» «Ах, Боннер!» — благосклонно улыбнулся ему Джина. «Пойдем, сын мой, я приведу тебя в рай. Вопреки распространенному мнению, он находится внизу». Шарон рылась в стопке бумаг на столе. «Значит, вам пока хватит помощников? Хотите уйти?» «Ну, пришла в голову мысль. Вы следите за партнерами Манки Ренч?» «Да, со вчерашнего вечера». «Охраняете или подозреваете?» «И то, и другое». «Нельзя ли мне с ними встретиться? Немножечко поговорить, посмотреть, кое-что проверить?» Магоцци поднял бровь. «Думаете, сумеете выявить гермафродита?» Шарон нетерпеливо тряхнула головой. «Нет, конечно, но неплохо разбираюсь в психопатах. Беседовала с парой сотен, составляя те самые руководства для ФБР». Магоцци через ее голову посмотрел на шерифа Холлорена, который изо всех сил старался скрыть свою обеспокоенность. «Ваш помощник, шериф, вам решать». Холлорен стиснул зубы, задвигал бровями, глядя не на Шарон, а на детектива. «Я потерял на этой неделе одного помощника. Не хочу без особой необходимости подвергать опасности другого». «Да я только туда и обратно», — пообещала Шарон. «К тому же на месте еще наши люди», — Магоц кивнул, — «стоят прямо у здания. Что не принесет никакой пользы, если ты закроешься внутри вместе с киллером», — заметил Холлорен. Шарон закрыл глаза и вздохнула. «Во-первых, не так уж я беззащитна. Во-вторых, ты же слышал, Джина сказал, все пятеро в офисе. Даже если один из них киллер, он не станет расстреливать копа на глазах у партнеров, особенно когда под дверью стоят другие копы». Холлорен помрачнел, но взгляд оставался твердым. «Нечего тебе там делать. Вот как? Я думала, ты нас сюда привез искать преступника». «Я тебя сюда не привозил», — напомнил Холлорен. Шарон сверкнул на него глазами, выпятила челюсть. «Ну что же, надеюсь, ты думаешь не о моей безопасности или еще какой-нибудь глупости. Как помощник шерифа я принесу мало пользы жителям округа Кингсфорд, если вышестоящий начальник не выпускает меня на улицу, чтобы я не споткнулась и не ушибла пальчик. Мы его по спискам вычислим», — рявкнул покрасневший Холлорен. Громкие голоса привлекли внимание Макларена. Он склонился над письменным столом с полуулыбкой на губах, прижимая к груди телефонную трубку, чтобы какое-нибудь надоедливое убийство не помешало любоваться фейерверком прямо перед глазами, и повел на Магоцци рыжей бровью. Видно, Глория тоже получала немалое удовольствие, покачиваясь на каблуках, восторженно глядя на Шарон, как на нежно любимое дитя, и хотя ни разу вслух не сказала «Давай, моя девочка, поскольку окружающие только того и ждут от чернокожей женщины, поощрение было буквально у нее на лбу написано. С другой стороны, Магоцци чувствовал себя неловко. Плохо, когда коп ссорится с копом. Ужасно, когда мужчина ссорится с женщиной, а тут совмещается и то, и другое. Он решил овладеть ситуацией, немедленно покончив со скандалом. «Ладно, вы оба, послушайте». Шарон резко на него оглянулась. «Ну, пускай разбираются сами». «Слушай, Майк», — вновь обратилась она к Холлорану. «Даже если мы найдем фамилию в списках, не обязательно установим убийцу. Он мог с тех пор сменить ее еще 10 раз. Уйдет не один день, пока разберемся, особенно если убийца один из Манки Ренч. Когда речь идет об изменении компьютерных данных, мы отстаем от них на несколько световых лет. Но если я с ними побуду какое-то время, задам нужные вопросы, может быть, что-нибудь в ком-то замечу или заставлю вспомнить каких-нибудь университетских знакомых». Шериф Холлорен попытался грозно насупиться, по мнению Магоцци, безуспешно. Бедняга. Видно, Шарон его пожалел и смягчил тон. «Я сумею, Майк, у меня хорошо получается, ты же знаешь». Холлорен вспомнил, как в разговоре с Дэнни Пелтиером по пути к дому Клейнфельдов назвал Шарон самым лучшим следователем. События каким-то странным образом возвращаются, сходятся. Желудок сжимается в тугой комок. Внезапно настала устрашающе полная тишина, и Магоцци сообразил, что умолк факс. «Только не говори, что вышел из строя», — взмолился он, глядя на Глорию. «Нет». Она вытащила из лотка стопку бумаги, взглянула на нумерацию последней страницы. «Полный комплект». Добавила новые листы к лежащим на столе, и тут в кабинет вошли Джина с Боннером, неся все необходимое для приготовления кофе. За ними тянулась цепочка женщин, оглядываясь вокруг широко открытыми глазами, как школьницы на редкой прогулке в полях. «Ну, Майк?» — быстро спросила Шарон, желая уладить вопрос, прежде чем вновь прибывшие дадут ему повод отложить принятие решения. «Я с тобой». Она решительно качнула головой. «Ничего не выйдет. Я ни от кого не получу никакой информации, если ты будешь торчать у меня за спиной. Ты всех пугаешь». «Я пугаю. Я бронежилет надену. Под ним будет включен микрофон. Будешь слышать каждое слово». Холлорен посмотрел на нее сверху вниз, видя перед собой офицера полиции в бесформенном коричневом костюме с наручниками на поясе, с баллончиком слезоточивого газа и крупнокалиберным пистолетом, из которого она стреляет быстрее и точнее любого другого полицейского, а мысленным взором видел Шарон в красном платье, маленькую, полную надежды, с акварельной помадой на губах. «Я с тобой», — повторил он, и когда она открыла рот для возражения, добавил: «На улице обожду». После того, как Шарон с Холлораном отправились к Пакгаузу Манки Ренч, Магоцци оглядел своих новых сотрудников, сразу же пожалев, что позвал. Джина с Боннером привели с собой 15 женщин из регистратуры, которые сбились в кучку, перешептываясь и сдержанно хихикая, смущаясь и нервничая в непривычной обстановке. Настроение изменилось, когда Джина принялся объяснять задачу и даже еще не закончил, как женщины потащили стулья к столу возле факса, разбирая страницы регистрационного списка, действуя организованно, словно армия муравьев, объединенная общей целью. Джина, всегда хорошо понимая, когда он лишний, отошел к Магоцци. «Пойдет дело». «Похоже на то». Магоцци наблюдал, как одна женщина хлопочет вокруг Боннера, усаживает на стул, вручает стопку страниц, ставит справа от него дымящуюся кружку с кофе. Он отхлебнул и сдал экстатическое мычание, потрепал ее по плечу благодаря за работу. «Я заскочил перемолвиться словечком с Томми. Он рыщет по файлам ФБР, отыскивая настоящие фамилии чокнутых компьютерщиков. Может, удастся первыми проверить их в списках». Макбрайт нашел сразу, ибо она в центре внимания. Установить других никак невозможно. Там тонны показаний свидетелей и друзей, но никаких физических характеристик, только имена и фамилии. Магоц на него покосился, стараясь удержаться от вопроса, и, наконец, не выдержал. «Ладно. Черт побери, как же ее на самом деле зовут?» Дженна протянула маленькую сложенную бумажку. Магоцци развернул, заглянул и нахмурился. «Быть не может. Без шуток. Джейн Доу. Томми проверил вплоть до свидетельства о рождении. Точно, это ее настоящее имя. В жизни ничего хуже не слышал». Примечание. Джейн Доу в юридической практике – условное обозначение женщины, имя которой неизвестно или не оглашается по каким-то причинам. Конец примечания. Магоцци глубоко вдохнул, тряхнул головой и вернул Джину бумажку. «Попроси ее первой проверить. Мне надо позвонить компьютерщикам, сказать, что к ним едет Шарон». Джина кивнул. «Заодно звякни в диспетчерскую, пусть предупредят Беккера, а то он ее пристрелит, прежде чем она доберется до двери». Глава 43. Родранер сидел на чердаке за своим письменным столом, жуя печенье Твинки, что служило самым убедительным доказательством неудачно прожитого дня. Он не только впервые за 15 лет проспал, но и очнулся в конце концов с раскалывающейся от боли головой и с такой тошнотой, что даже не смог выпить кофе. Проклинал шампанское, давая клятву до конца жизни не брать в рот эту дрянь. Даже Энни, обычно приходившая в офис последней, нынче утром опередила его и теперь подскочила в коричневом атласном костюме, расшитом сверху донизу рядами бархатных листьев осенних оттенков, с кружкой кофе и белым рогаликом, поставила перед ним кружку. «Вот тебе, спящая красавица!» Она подозрительно прищурилась на желтое губчатое печенье, которым он завтракал. «По-моему, ты называл хостес дьявольской кухней». Примечание «хостес» — товарный знак кондитерских изделий, булочек, пончиков, кексов и прочего. Конец примечания. Родранер виновато взглянул на печенье и положил на стол. «Так и есть, но я голоден. На заправке с едой плоховато, а больше я никуда не успел». Он оглядел ее наряд. «Ты похожа на дерево». «Откровенность никогда не принесет тебе ничего хорошего, дружочек». Она полезла в пакет и выложила на стол вишневый пирог. «Если собираешься травиться сахаром и жирами, по крайней мере, ешь их без консервантов. Знаешь, что русские консервируют Ленина с помощью твинки?» Родранер криво усмехнулся и взялся за пирог. «Спасибо, Энни. Ты похожа на красивое дерево. Чуть лучше, однако не слишком, да и поздновато. Где все?» Харри пошел чуточку похмелиться, Грейс с ним. «Как она?» Энни цыкнула языком. «По-моему, ничего, учитывая обстоятельства. Только исчезать не хочет». Родранер встревожился. «Но мы должны исчезнуть. Все согласны». «Все мы согласны». Грейс согласилась встретиться, обсудить, вот и все. «Она не собирается уезжать, Родранер. На этот раз не хочет бежать». «О, Господи, Энни! Он был у нее на заднем дворе. Ведь нет никаких сомнений, правда? Тот самый тип вернулся, он близко. Боже, ей нельзя тут оставаться». «Успокойся. Я говорила с Митчем, он едет сюда. Собравшись вместе, сумеем уговорить ее». Через пару минут загромыхал лифт, и появился Митч с диким взглядом, в таком жутком виде, какой и представить трудно. «Боже милостивый, Митчел, что случилось?» — воскликнула Энни. Он вытаращился на нее. «Шутишь? Кроме того, что на Грейс охотится киллер, компании грозит банкротство, и нам надо исчезнуть, начать все сначала». «Да, кроме всего этого». Митч рухнул в кресло, закрыл лицо трясущимися руками. «Господи Иисусе! Я сказал Диане, что мы подумываем об отъезде, а она закапризничала. Понимаете, что это значит? Ей придется бросить писать. Она на пике карьеры, выставляется по всему миру и теперь должна от всего отказаться». Минуту молчали. Наконец Родранер сказал. «Знаешь, Митч, вам не обязательно уезжать. Вы женаты. У вас есть обязательства, которых ни у кого из нас нет. Семья важнее. Мич пережил настоящее потрясение. Моя семья здесь. Вы всегда были моей семьей. Если Грейс уедет, если остальные уедут, я тоже уеду. Он зажал глаза кулаками. Проклятие, не могу поверить в эту жуткую чертовщину. Я даже не должен был здесь появляться сегодня. Обещал Диане, что не поеду. Слово дал, черт побери. А когда она отправилась в галерею, улизнул, как нашкодивший мальчишка, будь я проклят. Господи, Мич, — проговорил Родранер, — потише. Доведешь себя до инфаркта. Это было бы лучше всего. В любом случае, надолго не могу задержаться. Надо вернуться домой раньше Дианы. Куда к чертям подевались Грейс и Харли? Лифт пошел вниз, отвечая на вызов. — Это они, — сказала Энни. — И прежде чем поднимутся, знай, что Грейс не хочет уезжать. Грейс вспоминала, что у них уже была однажды подобная встреча. Только в тот раз остальные стояли вокруг ее койки в палате психиатрического отделения Центральной больницы Атланты. Она была молоденькой, испуганной до потери рассудка, в полубессознательном состоянии от каких-то транквилизаторов, капавших в вену. До сих пор мысленно видя, как за дверью чулана истекает кровью Либби Геральт. Наверное, в таком состоянии отправилась бы в бункер к Гитлеру, если б тот предложил. Но не в этот раз. В этот раз она просто чертовски устала. Хочется, чтобы все это кончилось так или иначе. «Черт возьми, Грейс, сейчас другое дело!» Харли расхаживал вокруг расставленных в кружок кресел, колотя мясистым кулаком по открытой ладони. «Он полностью нацелился на тебя. Был у тебя на заднем дворе, Господи помилуй. На этот раз ты, мишень, разве не понимаешь?» «Именно поэтому не желаю бежать, Харли. Сейчас рискую я. Только я». «Грейс!» — Родранер рванулся в кресле, схватил ее за руки костлявыми длинными пальцами. «Можно ведь ненадолго уехать, пока его не поймают, а потом вернуться. Не обязательно исчезать навсегда». Грейс с улыбкой стиснула его пальцы. «Если я исчезну, он тоже исчезнет, как в прошлый раз». Потом мне, возможно, придется еще 10 лет оглядываться через плечо, прежде чем он меня снова найдет, и все начнется сначала. Копы подобрались к нему близко. Дадим им еще пару дней. «Копы тут абсолютно бессильны!» — воскликнул Родранер. «Все торчали в торговом центре, и что получилось? А на пароходе? Вы бы видели, сколько там было патрульных, и ничего не вышло!» Харли остановился, взглянул на Родранера. «Ты хочешь сказать, что был во время убийства на пристани и сам видел?» Родранер раздраженно посмотрел на него. «Нет, конечно, иначе заметил бы убийцу. Когда добрался, там уже были копы и охрана». «Свихнулся, мешок дерьма! Соображаешь, чтобы они подумали, если б тебя там встретили?» «Просто хотел убедиться, что они все прикрыли. Не хотел, чтобы еще кого-то убили!» Выкрикнул Родранер, и всем показалось, что он вот-вот ударится в слезы. Грейс с улыбкой потрепала его по плечу. Когда звякнул Магоцци, предупреждая Грейс о скором прибытии помощника шерифа Шарон Мюллер, Мич собирал бумаги в своем кабинете перед возвращением домой. Энни покупала пироги в итальянской лавке деликатесов на другой стороне улицы, остальные усердно работали над единственным, что у них осталось. Прослеживали, откуда пришли электронные сообщения. Харли открыл вторую банку пива, послышалось шипение. «Найдем сукина сына!» — пробормотал он в монитор. Глава 44. Холлоран сидел в полицейском автомобиле, слушая треск статического электричества в рации на плече, чувствуя себя сжатой до предела пружиной, готовой выстрелить в ветровое стекло. Как только дверь Пакгауза закрылась за Шарон, радиопередатчик прекратил работать, и он запаниковал. Выскочил из машины, рванул через дорогу к бригаде в патрульном автомобиле, перепугав до чертиков сидевшего за рулем блондинчика, которому, судя по всему, только лет через 10 полагалось бы надеть форму. «Ах, да!» — кивнул Беккер, выслушав торопливое объяснение Холлорана. «В таких старых постройках у нас вечно куча проблем с радио. В железобетонной арматуре использовался какой-то металл, вытворяющий с аппаратурой всякую чертовщину. Когда она поднимется наверх, где есть окна, будет лучше». Поэтому он принялся ждать, мысленно отсчитывая секунды, как мальчишка, дожидающийся грома после моря.